Глава 4. Если бы Тараса спросили, любит ли он свою работу, то он бы сказал... А что бы он сказал? Если бы вопрос задавался про формы ради, так, почти риторически, то он бы, конечно, ответил утвердительно и, собственно, не сильно покривил бы душой. А вот если пришлось бы отвечать совсем искренне и если спрашивали бы действительно с интересом, да еще тот, перед кем можно выговориться на чистоту... Пожалуй, он бы все равно сказал, что любит эту работу. Какой бы тяжелой и неблагодарной она ни была. Но об этом уже и говорить неинтересно. Подобные банальности всем давно оскомину набили, а вот тем не менее... Хоть и пошел Тарас в педагогический не по велению души и сердца, а потому что этот вуз и находился ближе всего, и поступить в него проще. Не любил Тарас по молодости лишних трудностей, они его пугали. Да и сейчас... Зачем перед собой-то лукавить? Пугают. Но как раз с институтом все сложилось как нельзя лучше. Если перефразировать поговорку, корм оказался в коня. Тарасу выбранная наобум профессия понравилась и нравилась до сих пор. А вот насчет какой-то особенной к ней любви тут сложнее. Он бы, наверное, на самом деле любил учительствовать, если бы приходилось работать с 5-6-классниками. Азарные, наивные, любознательные, в свои 11-12 лет дети оставались, по сути, детьми, но с ними можно было уже общаться почти по-взрослому. И они сами тянулись к такому общению, раскрыв рты, слушали учителя, живо включались в дискуссию, задавали вопросы, впитывали новое, как воду губка. С 10- и 11-классниками Тарас тоже общался с удовольствием. Эти мелковозрастные дяденьки и тетеньки тянулись к знаниям хотя бы из-за приближающегося ЕГЭ. Правда, с теми, кого это не волновало, работать становилось попросту бесполезно. Побившись пару лет лбом о стену, Тарас понял это и благоразумно отступился, заключив с подобным контингентом неофициальный и даже негласный, почти на уровне подсознания договор. «Я не трогаю вас, вы не мешаете мне работать с остальными». А вот с теми, кто учился с 7 по 9 класс, с ними сложнее всего. Переходный возраст ломал подростков, словно ураган ветки. Вчерашние любознательные мордашки превращались в ехидно-злобные лисьи мордочки, щерились оскалами волчат. Недавние мальчики и девочки становились то равнодушными ко всему медвежатыми ленивцами, то расфуфыренными павианами. Почти каждый хотел показать, что он уже не ребенок, что он самый крутой, а хорошие учебы и примерное поведение показателями крутизны не являлись. Тарасу и впрямь порой казалось, что ученики из этой возрастной категории больше похожи на зверят, коварных, озлобленных, хитрых, а поскольку дрессуру в пединституте не преподавали, он был к подобной работе не готов. Но мнение Тараса никто не спрашивал, да он и сам прекрасно понимал, что выбирать учеников не приходится. Поэтому убедил себя считать выпадающие на нелюбимые классы часы и издержками профессии. К тому же он справедливо отмечал, что и тут на некомфортном в целом фоне встречались ребята, которых учить вполне даже можно, порой и с удовольствием. В любом случае, это его работа, и относиться к ней следовало независимо от того, в каком классе доводилось вести урок. С таким же настроем он вошел в класс и на сей раз. «Ну, друзья мои», — обратился Тарас к 9 А, — «кто же мне расскажет про деловую речь?» Класс зашевелился, заерзал, нестройно и недовольно загудел, словно учитель влез указкой в улей и пошевелил ею там. «Ну-ну», — улыбнулся Тарас, — «разве это сложная тема?» «Смелее, смелее, вот ты, Мальцев». «Назови, какие деловые документы ты знаешь». Гарик Мальцев, худощавый веснушчатый парень, нехотя вылез из-за парты и печально посмотрел на учителя. «Этот... как его...» Забубнил он, косясь на Мишу Позднякова, соседа по парте в ожидании подсказки, но Миша отвернулся к окну, делая вид, что любуется весенней травкой и проклюнувшимися листочками на деревьях. А может быть, и впрямь любовался. Весна ведь и для 9-классников весна. «Давай, Георгий, не тяни», — поторопил Тарас парня. «Так это...» Вскинул лохматую голову Гарик. «Приговор?» Класс неуверенно захихикал. Слово-то серьезное, звучало солидно, хоть и не упоминалось про него вроде бы в учебнике. Тарас выставил ладонь, призывая учеников к тишине. По его лицу было непонятно, верно ли ответил Гарик, А тот, похоже, выдохся и начал бросать просящие взгляды на одноклассников. Но слишком уж тихо стало вдруг в классе, любой шепот учитель сразу бы услышал. Ребята понимали это и молчали, кто виноват, а кто и злорадно поглядывая на товарища. Тарас подождал еще немного и спросил. «И все, Мальцев? Это все деловые документы, что ты знаешь?» «Практически, да». «Ну тогда это тебе приговор, извини уж». Вздохнул Тарас и нацелился ручкой в журнал. «Два, что ли?» — буркнул Георгий. «Практически, да». Не удержался от подколки Тарас и обвел взглядом класс. «Так кто все-таки назовет мне деловые документы?» Нерешительно потянула ладошку симпатичная рыжеволосая девушка Аня Бурыкина. «Слушаю тебя, Аня». «Заявление, расписка, доверенность, договор». Продолжить ученицы не дали, приоткрылась дверь и раздался громкий шепот. «Тарас Артемович, вас к телефону!» Тарас досадливо поморщился, это, конечно же, мама, больше некому. Он ведь просил ее не звонить во время занятий, да и вообще, что за срочные дела могут у нее вдруг появиться. Хотя... Тарас невольно поежился, вспомнив, что мама хоть еще и не старуха, все же не молода. Мало ли что могло случиться. «Посидите 5 минут спокойно», — обратился Тарас к классу. «Вернусь, вызову 2 человек к доске, писать заявление и доверенность. Очень советую использовать эти 5 минут на повторение». Звонила, конечно же, мама. Не дав сыну высказать справедливое возмущение, она торопливо заговорила. «Расик, ты не забудешь зайти в поликлинику?» «Мама...» «Ну что, мама, ты забыл, что с тобой вчера было? Как ты себя, кстати, чувствуешь?» «Я хорошо себя чувствую. И у меня сейчас урок, между прочим, и ты меня отрываешь». «Ничего с твоим уроком за минуту не случится, а вот с тобой случиться может. Заработаешь инсульт, станешь инвалидом, вот тогда уже точно никаких уроков не будет, кроме одного, данного жизнью, но ты уже ничего не сможешь исправить». Из трубки послышалось шмыганье и всхлипывание. Тарас закатил глаза к потолку и промычал. «Мама, ну перестань, я тебя умоляю». «Хорошо. Обещаешь, что зайдешь в поликлинику?» «Зайду, зайду». Никуда Тарас заходить, разумеется, не собирался, но иначе ведь спорить придется до перемены. «А потом сразу домой, нечего больному по улице шататься». «Мама!» — скрипнул зубами Тарас и торопливо огляделся. За столом у окна проверяла тетради англичанка Болдырева. Похоже, она не прислушивалась к разговору, хоть мамин голос, как представлялось Тарасу, разносился из трубки по всей учительской. Впрочем, Наташа Болдырева молодец, даже если и слышит, виду не подаст, и шептаться потом с училками не будет о Тарасовой подкаблучности. И все-таки было стыдно. Тарас крякнул и, придав голосу строгости, сказал: «Я приду, как только освобожусь, и не звони больше, у меня сегодня 2 контрольные». Вернувшись в класс, он застал там, конечно же, шум и раздрай, и без того растерженный разговором с мамой, Тарас окончательно вышел из себя. Он рявкнул, что делал исключительно редко, отчего класс изумленно притих, а потом, дважды ткнув наугад в журнал, злорадно отчеканил: «Кожухов Филиппова к доске!» Красавица Алиса Филиппова, высокомерно усмехнувшись и гордо вскинув голову, прошествовала вперед с таким видом, словно это она собиралась сейчас экзаменовать учителя. А вот щупленький и застенчивый Андрей Кожухов изрядно разволновался. Вышел к доске и виновато опустил голову. Тарас внутренне пожалел парня, но все же менять решение не стал. Единственное, что он сделал, позволил некоторую вольность. «Кожухов», — сказал он, — «что ты хочешь написать, заявление или доверенность? Разрешаю писать что и о чем угодно, хоть заявление с просьбой принять в Папы Римские, лишь бы правильно было по форме». «Я заявление буду писать, можно?» «Можно, конечно. Куда и о чем, если не секрет?» «В университет», — замялся Андрей. «На журфак». Класс притих, не понимая, смешно то, что сказал тихоня Кожухов, или не очень. На всякий случай хихикнул балагур Дениска, но тут же получил учебником по макушке от Тани Бут. А у самого Тараса буквально глаза на лоб от услышанного полезли, чтобы неприметный троечник Кожухов и в журналисты. Вот уж неожиданность так неожиданность. «Плохо работаете, Тарас Артемович, ой, плохо, если такое проглядеть умудрились. Ведь на шутку слова Андрея не похожи, не тот это парень, чтобы так шутить». «Ну что ж, стараясь придать голосу непринужденности, выдавил Тарас. Прошу, а тебе, Алиса, соответственно, достается доверенность. Ты не возражаешь?» Алиса Филиппова презрительно фыркнула, повернулась к доске и взяла в руку мел. «О чем будешь писать?» — спросил у девушки Тарас. «О том, что завгуруно доверяет мне свой дачный участок под Сочи». «Дачный участок?» — севшим голосом переспросил Тарас, чувствуя, как вчерашняя боль, словно прорвав плотину, мощным потоком хлынула в черепную коробку. После уроков Тарас стоял на школьном крыльце и жадно курил. Вообще-то это не рекомендовалось делать на глазах учеников, но ему сейчас было не до рекомендаций. Тарас переживал позорный срыв урока в 9 А. До сих пор краска заливала лицо, стоило лишь вспомнить, как забегали вокруг него девчонки, когда он рухнул головой на стол и заскулил, сжимая виски. И чего он никак не ожидал от выпендрежных девятиклассников, так это искреннего, живого участия к его беде. Кто-то сразу помчался в медпункт за фельдшером, кто-то сбегал, намочил носовой платок и положил ему на лоб, а высокомерная красавица Алиса Филиппова рыкнула на класс, чтобы сидели тихо, и, приговаривая что-то умиленно ласковое, словно ребенку, сняла с него пиджак и расстегнула ворот рубахи, чтобы легче было дышать. Может, конечно, не все ему по-настоящему сочувствовали. Даже наверняка не все, кто-то, небось, втихаря над ним потешался. Кто-то злорадствовал. Если бы не Алиса, которую одноклассники не только уважали, но и побаивались, то наверняка посмеялись бы и вслух, но все-таки Тарас теперь не сомневался, таких меньшинство. Да, неожиданно. Впору менять профессию, коль не сумел рассмотреть за кажущимися равнодушными масками настоящих человеческих, добрых и искренних детских лиц. И все равно было стыдно. Очень стыдно. И в то же время беспокойно. Второй день кряду одно и то же, это явно не просто случайность, что-то с ним и правда не так. Хочется, не хочется, а придется выполнить данное маме обещание и зайти в поликлинику. Обидно только, если он всерьез разболеется в конце учебного года перед самыми ЕГЭ, но, может, все еще и обойдется, выпишут каких-нибудь таблеток, микстур. Да, нужно надеяться на лучшее и срочно идти к врачу. Тарас отщелкнул в сторону окурок. Тут же пристыдил себя за это, но подбирать его все же не стал. И твердым шагом направился со школьного двора. Но не успел пройти и пары метров, как на его плечо сзади легла тяжелая ладонь. «А кто это тут ссорит? А вот я тебя сейчас уч...» Голосом школьной дворничихи пропел в ухо Валерка Самсонов. «Вот ты напугал!» Развернулся Тарас и шутливо пихнул в плечо друга. «Ха, что там с тобой случилось?» Посерьезнел Валера. «Слышал, ты в обморок грохнулся на уроке». «Ну, уже разболтали», — фыркнул Тарас. «Да не падал я в обморок, просто голова заболела сильно». «Видать, очень сильно, коль Любаша со шприцем по школе носилась». «Что-то ты, брат, того. Вчера вон вечером тоже». «Ну ладно, хватит». Хотел прервать Тарас неприятную тему, но друг не отставал. «Да нет, братец, не ладно. Значит так, я на машине, жди меня здесь, сейчас я ее подгоню и поедем к людям в белых халатах». «Ты что, с мамой моей сговорился?» Недовольно буркнул Тарас, хотя и сам направлялся именно в поликлинику. На что Валерка лишь махнул рукой и побежал на стоянку. А когда через 20 минут его красная семерка подруливала к городской поликлинике, Тарас незнакомым жестким голосом заявил. «Нет, не сюда». «Куда же?» — притормозил Валера и уставился на друга, сидящего с каменным выражением лица и устремленным прямо перед собой взглядом. «Дачный поселок Ряскино». Валера присвистнул и захлопал глазами. «Чего это вдруг? Там что, твой личный доктор обитает?» Но Тарас повторил, не меняя интонации и выражения лица. «Дачный поселок Ряскино. Срочно». «Ну, хохмач!» — фыркнул Валера и вывернул руль. «Ну, смотри мне, от врача ты все равно не отвертишься».